Глава 22. Сев на кровать, Ада взглянула в окно. Надо же, проспала рассвет. Такого с ней давно не случалось. Она прошлась босиком по прохладному полу до ванной комнаты. Забралась под душ и представила, что теплые струи дождя стекают по телу, унося малейшее напряжение. Но уже через минуту ее снова захватили мысли, которые не давали ей уснуть ночью. Нейтан так сильно изменился. Его гранитные бастионы рухнули, но стены остались стоять. Он упорно держит дистанцию. Все еще ни разу не назвал ее по имени, но и мисс Гиллард она уже давно не слышала. А эти его поцелуи... Словно пьешь горячее вино со льдом. Выйдя из ванной, она надела длинный халат из тонкого крепдешина и села у зеркала, чтобы привести себя в порядок. Расчесала волосы и уложила их по-новому, откинула с висков назад. Услышав деликатный стук в дверь, она запахнула халат и крикнула. «Входите!» Официант осторожно вкатил тележку. На ней красовались 4 блестящих клоша, изящный кофейник и чашки из прозрачного стекла. «Ваш завтрак, мэм!» «Я ничего не заказывала. Хотя, постойте!» — улыбнулась она. «Я знаю, кто его заказал». Закончив сервировку стола, официант вышел за дверь, но уже через секунду вернулся. «Это тоже вам!» Он поставил перед Адой большую корзину с цветами. Их аромат стал последним штрихом, завершив чудесную картину. «Ландыши. Отличное начало дня». «Спасибо». Ада протянула официанту чаевые. Тот поклонился и с довольным видом покинул номер. Ада повертела корзину, любуясь цветами. Те оказались живыми. Раздвинув сочные листья, она увидела влажную землю. В ней ландыши продолжали расти. Вот почему запах настолько сильный. Ада поставила их на окно и сняла с телефона трубку. «Соедините, пожалуйста, с номером Нейтана Кроу». Услышав его слегка охрипший голос, Ада коротко сказала. «Привет». «Доброе утро». Выдержав паузу, ответил он и гораздо мягче добавил. «Как вам спалось?» «Без вас не так уж и хорошо. Почему вы ушли?» Опять тишина в трубке. «И что вы молчите?» Ада взглянула на ландыши. Похоже, он заказал их вчера, а сегодня проснулся в совершенно другом настроении. «Со мной вы бы опять не выспались», — ответил он. «Ну почему же? Кровать здесь широкая и очень удобная. Если останемся еще хотя бы на ночь, сможете в этом убедиться». Ада замолчала, слушая его учащенное дыхание. Он не стал останавливать игривый поток ее слов. «Но утро становится добрым только после завтрака», — продолжила она. «Вы передумали? Решили увернуться?» «Нет». «Тогда идите ко мне». Мел сбежал по лестнице в просторный вестибюль, но, вспомнив о манерах, замедлил шаг и одернул куртку. Консьерж, стоявший за полированной стойкой, бросил на него дружелюбный взгляд и расплылся в широченной улыбке. «Ваш отец не желает заказать на вечер билеты в театр? Могу предложить оперу или водевиль?» Мел сначала помотал головой, затем кивнул и, наконец, пожал плечами. «Не знаю. Спросите лучше его, он скоро спустится». Усевшись в кресло недалеко от стойки, Мел уткнулся носом в книгу. Вчера, в ожидании Кроу, он выудил ее из его багажа, зачитался, да так и уснул с ней в руках. С утра она лежала под лампой на прикроватной тумбе, а от одежды босса веяло костром. Интересно, и где это они пропадали весь день? Не прошло и минуты, как Мел погрузился в чтение. «А для вашего сына я могу предложить конную прогулку!» Радостный голос консьержа растекся, словно липкий шоколад на солнце. Мел оторвал глаза от книги и тут же опустил их, столкнувшись взглядом с Кроу. «Он вчера нагулялся», — ответил тот. «У нас много дел». «А что вы решили насчет вечера?» «Смотря во сколько мы вернемся». «Если до 5 успеете, смогу достать для вас билеты». Ада оставила Кроу в цепких лапах консьержа и села в соседнее с Мелом кресло. «Что читаешь?» Он прикрыл книгу, заложив страницу пальцем, и показал обложку. «Триумфальная арка?» — Ада вскинула брови. «Серьезный выбор». Кроу подошел к ним. Мел посмотрел на него. «Она не моя. Можно я возьму ее с собой? Почитаю в дороге». Забрав книгу, Кроу открыл ее на том месте, где Мел держал палец. Пробежался глазами по верхним строкам. «Не можешь оторваться?» — Мел кивнул. «Я быстро верну. Вам все равно некогда». Он покосился на Аду. «А где вы были вчера?» Она погладила Кроу по спине, он усмехнулся и вернул Мэлу книгу. «Не твоего ума дело». Мэл запихнул ее поглубже за пазуху, взглянул на часы и вскочил. «Ого! Половина двенадцатого!» Когда он начал читать, было чуть больше десяти. «Сказать ему, чтобы вызвал такси?» — шепнул он, махнув головой в сторону консьержа. «У нас есть машина», — ответил Кроу, и как только Ада взяла его под руку, направился к выходу. Район, где поселился отец Дороти, считался одним из худших в Мельбурне. Здесь находили пристанище те, кто давно уже не ждал от жизни ничего хорошего. Среди этих несчастных было немало стариков, женщин и детей разного возраста. Сидя на земле у стен бараков, они провожали троих чужаков настороженными взглядами. Уж больно те отличались от всех, кто проживал в этих прогнивших кварталах. Умерших здесь находили не сразу. В грудах отбросов труп мог спокойно пролежать несколько дней, а то и недель. Вонь разложения мало чем отличалась от запахов, к которым давно привыкли здешние обитатели. Ада и Кроу шли рядом, мимо ветхих домов. Мэл шагал за ними на некотором расстоянии, не хотел мешать. Книга за пазухой жгла ребра. Так не терпелось узнать, чем все закончится. Понятно, что счастливого конца не будет, это как в жизни. Он попробовал читать на ходу, но не прошел и 10 ярдов, как врезался в ржавый бак. Чумазая малышня в лохмотьях дружно захихикала, тыкая в Мэла пальцами. Он запихнул книгу за пазуху и ускорил шаг, заметив, что Ада и Кроу свернули за угол, но догнать не успел, путь преградила четверка оборванцев, старшему не больше 16. «Покажи-ка, что у тебя там?» — просипел он. Отступив, Мэл огляделся, босс далеко, обойти эту шайку не удастся, убегать бессмысленно, на незнакомой улице вмиг догонят. Он вынул книгу и поднял руки. «Это книга. Она-то вам зачем?» «Дай сюда!» — приказал Сиплый. Трое его друзей, как по команде, кинулись на Мэла. Заполучив книгу, Сиплый повертел ее в руках, дважды перетряхнул. Ничего не нашел и со злостью разорвал пополам. Забросил подальше, в кучу мусора. «А в карманах что?» — сплюнул он. Мэла прижали к стене. Он попытался вырваться, но ничего не вышло. Цепкие руки держали крепко. «Что здесь происходит?» Голос Кроу прозвучал, как шипение тайпана, уверенного в убийственной силе своего яда. «А ты еще кто такой? Коп, что ли?» Сиплый с опаской глянул на него. «Как ты меня назвал?» Процедил Кроу сквозь зубы. Его глаза сузились и засверкали. Сиплый задергался. «Ну, это... ты вообще кто?» «Бери выше!» Кривая ухмылка исказила лицо Кроу до неузнаваемости. Мэл испуганно сглотнул. Такого он еще не видел. Босс широко расставил ноги, одна рука в кармане, он что-то сжимает в ней. И смотрит на Сиплого, взглядом психоубийцы. Рядом мисс Гиллард. Стоит со скучающим видом, точь-в-точь пассия лютого бандита. На свару всякой шушеры ей наплевать. Самый мелкий из шайки подскочил к Сиплому и зашептал дрожащим голосом. «Это новый, из Гиен. Я про него слышал. Он вчера пришил Джеффа. Из-за ерунды». Сиплый сглотнул и попятился, готовясь первым дать дёру. «Твой, что ли, пацан? Ты это, прости, что ли? Мы ж не знали!» Кроу раздраженно повел плечом, дернул рукой в кармане. «Валите!» Повторять не пришлось, оборванцы кинулись на утек. Сиплый, как истинный вождь, летел впереди. Мэл полез на кучу мусора. Наступил одной ногой на доску, из которой торчали ржавые гвозди, второй — на полудохлую крысу. Кроу схватил его за куртку, поднял воздух. Крыса с визгом отползла в сторону. «Там книга!» — крикнул Мэл. «Оставь ее. Пошли!» Кроу поставил его на землю. Провел ребром ладони по лбу, словно недавний блеф отнял у него слишком много сил. «Босс, это было круто!» С тревогой глядя на Кроу, Ада подтолкнула Мэла вперед. «Иди-ка ты первым!» Лачуга отца Дороти стояла между двумя такими же развалюхами, как она сама. Разве только ее крыша была целее, дыры в ней аккуратно заделали ветошью. Кроу постучал в дверь и, немного выждав, толкнул ее. Она распахнулась. Воздух вырвался изнутри, обдав его тошнотворным запахом, смесью плесени, перегара и гнили. Он отшатнулся и закрыл лицо ладонью. Его уже и так мутило от вони убогих улиц, а теперь еще и это. Боль в голове зверела, стоило двинуться резче, но Ада раз за разом прикасалась к нему. От этих ласковых прикосновений, живительного аромата ее духов и магии спокойного голоса ему становилось легче. Вот и сейчас Ада провела рукой по его загривку, вызвав поток целительных ощущений. Заглянув внутрь лачуги, он чиркнул зажигалкой. Кровать, полки с какой-то утварью, пустые бутылки — вот и вся обстановка. «Там никого нет», — сказал он, обернувшись к Аде и Мелу. Заходить в лачугу Кроу не стал. Глянул на тощую старуху, которая сидела снаружи, привалившись к стене. Спутанные седые волосы ореолом лежали вокруг ее лица. Бледная кожа горела румянцем на скулах, а глаза, утонувшие в синих глазницах, странно блестели из-под опухших век. В руке она крепко сжимала бутылку, выдрузив ее на острое колено. «Джон Максвелл здесь живет?» — спросил Кроу. «Здесь?» — проскрипела она и принялась трясти пустую бутылку над открытым ртом. Поняв, что пойло закончилось, старуха со злостью отбросила ее. Бутылка ударилась о стену и разбилась вдребезги. «Где он сейчас?» — спросил Кроу. «Бес его знает. Ищет хлам, вернется к вечеру». «Зачем он ему?» «Чинит и продает. На хлеб и выпивку хватает. Но я тебе, знаешь, чего скажу?» Она перешла на шепот, скребя грязными пальцами свои голые ноги. Кроу шагнул к ней, старуха ухватила его за плащ, потянула к себе и, распахнув рот с остатками гнилых зубов, попыталась укусить. Ада дернула Кроу назад. «Отойдите от нее!» Упустив добычу, старуха зашлась хохотом, а затем и кашлем. Кровь разлетелась брызгами и хлынула на подбородок и грудь. Мел отскочил, закрыв руками лицо. Кроу не двинулся с места. «Не стойте так близко», — сказала Ада. «Если заразитесь, вылечить будет сложно». «А как же вы?» «Я привита». Кроу сделал шаг назад. «Это туберкулез?» «Скорее всего». Ада опустилась на одно колено рядом со старухой. Повернула ее на бок, чтобы та не захлебнулась. «Последняя стадия. Жить осталось недолго». «Чем ей можно помочь?» «Ничем. Больницы ее не примут. И даже если каким-то чудом возьмут, она сбежит». Ада бросила взгляд на то, что осталось от бутылки, и осторожно убрала грязные волосы с лица старухи. «Где ваш дом?» «Джонни меня пускает», — прохрипела та, слабо махнув рукой в сторону двери. «Давайте я занесу ее внутрь», — предложил Кроу. «Справлюсь сама», — резко ответила Ада. «Я же сказала, держитесь подальше». Она помогла старухе встать и медленно повела ее к двери. Кроу вошел за ними, зажег стоявшую на полке керосинку и переставил ее ближе к постели. При тусклом неровном свете комната напомнила ему промозглое подземелье. Единственное окно под самым потолком было наглухо забито досками, иначе бы внутри гулял ветер. Уложив старуху, Ада укрыла ее рваным тряпьем, которое когда-то было одеялом. «Нет, вы меня совсем не слышите?» — спросила она. «Идите на улицу, прошу вас. Вам нельзя оставаться здесь, нельзя дышать этим воздухом. Она ничего мне не сделает. Не хватит сил после такого. Идите, я скоро приду». Кроу подошел ближе и протянул сложенные банкноты. «Отдайте ей». «Тогда вы уйдете?» Он отрицательно покачал головой. Ада вложила деньги в дрожащую руку старухи. Та моментально сжала кулак и, запихнув его под себя, придавила телом. «Что вы хотели сказать?» — спросил ее Кроу, не надеясь услышать ответ. «Деньжата у Джонни водятся», — пробормотала она, засыпая. «Тссс! Узнают! Прибьют!» Когда они вышли на улицу, Кроу огляделся. У дома напротив терся коренастый парень, лет 25. Ковырял в зубах и делал вид, что не смотрит в их сторону. Мел с опаской косился на него. В вестибюле гостиницы Кроу направился к стойке и, не обнаружив за ней консьержа, попросил его позвать. Тот появился уже через минуту и с радушной улыбкой кинулся к нему. «Вы успели!» «Во сколько начало конной прогулки?» — спросил Кроу. «Остался последний заезд. В половине седьмого». Консьерж перегнулся через стойку и достал рекламный буклет. «Поедете все вместе?» — спросил он, протянув его Кроу, и бросил взгляд сначала на Аду, а затем на Мела. «Только он». Мальчишка на пару мгновений застыл с открытым ртом. «Я с вами!» — возмутился он, придя в себя. «Нет». «Все из-за этой шайки. Это не повторится, я буду держаться рядом. Или идти впереди, как скажете». «Я пойду один». Кроу отдал ему буклет. «Ты же хотел прогуляться по городу». «Я вчера целый день гулял». «Пойдете один?» — переспросила Ада. «Что это значит?» Мэл умоляюще взглянул на нее. «Мисс Гиллард, скажите ему, это же нечестно. Я не мог знать, что они нападут, не заметил их. Теперь буду внимательней, обещаю». «Ты не виноват. Во всяком случае, не больше, чем мы. Но сейчас, пожалуйста, оставь нас одних». Она посмотрела на Кроу. «Поговорим у меня?» Он кивнул и пошел к лестнице первым. Они зашли в номер. Нейтан сел, но Ада осталась стоять. Он окинул ее пристальным взглядом, как адвокат, готовый запутать свидетеля на перекрестном допросе. Она подошла к окну, передвинула корзину с ландышами ближе к свету в надежде, что их вид собьет его настрой, напомнит, кто перед ним. «Думаете, только вы умеете настаивать на своем?» — спросила она. «Я сделал, как вы просили. Держался от больной на расстоянии». «На расстоянии? Его было недостаточно». «Пусть так. Но мы уже не там, и разговор о другом». «Хотите вернуться туда в одиночку?» Нейтан кивнул. «Тогда давайте закончим. Уйдете один, доберусь сама, дорога мне известна», — сказала она резче, чем хотела, совсем не уверенная в том, что это его остановит. Он пропустил ее слова и тон мимо ушей и внезапно улыбнулся, неожиданно ласково. Серые глаза потемнели, их выражение стало таким, словно в его мыслях нет ничего, кроме любви к ней. «Мне неудобно сидеть, когда вы стоите». Немного помедлив, Ада села рядом. «Что мне сделать, чтобы вы остались в гостинице?» — спросил он. «Ничего». «Мы можем задержаться в Мельбурне на неделю. Будем каждый день вместе». «Не такой ценой». «А если каждую ночь?» «Это уже слишком. Нашли чем торговать. Я приехала помочь Джону Максвеллу и сделаю это». «Только за этим?» «Не только. Я хотела быть с вами. И сейчас хочу. Но ни одну неделю, ни месяц, и даже не год. Гораздо дольше. В мои планы не входит потерять вас здесь. Решили, что я не заметила, что с вами творилось? Как вам плохо от этих запахов?» «Вы сгущаете краски». «Я? А по-моему, вы?» «Запахи меня не убьют. Я выведу Максвелла из трущоб и позвоню. Вам придется подождать всего час, максимум два. Если вы останетесь...» «Нет». «Вы загоняете меня в угол». «Как и вы меня. Не вам решать, что я буду делать». «Почему? Вы же пытались решить за меня. Хотели, чтобы я оставил вас наедине с сумасшедшей». «Туберкулез заразен. Я врач, а вы мой пациент». «Вот как. Теперь вы увидели эту границу». Лицо Нейтана опять изменилось, стало непроницаемо отчужденным. Он собрался встать, но Ада удержала его. «Нет никаких границ, кроме ваших. Не делайте вид, что они мои. Вы же меня не оставили? Теперь моя очередь. Чего нам бояться? Вы так напугали эту шпану, разыграли грандиозный спектакль, а сейчас вы тоже играли». «О чем вы?» «То, как вы смотрели на меня минуту назад. Это всего лишь способ победить? Добиться своего?» «Нет, вы не понимаете. Там слишком опасно». «После войны меня сложно напугать. Да и сейчас опасностей в моей жизни хватает». «И каких же?» «Разных. Во сколько пойдем?» «После восьми». «Так каких?» Ада всмотрелась в его глаза. Прежнее их выражение прорвалось через желание отстраниться. «Узнайте ночью», — сказала она. «В постели. Или прямо сейчас, времени у нас достаточно. Раз уж вы к этому готовы, чего тянуть?» «Сейчас я хочу есть». Туман, пропитанный смрадом, заползал в его мысли, будоражил память. Проникал под одежду и лип к телу. Стоило на секунду закрыть глаза, и мир начинал искажаться. Сначала внутри, а потом и снаружи. Стараясь не обращать на это внимания, Кроу шел рядом с Адой, словно она вела его незнакомой дорогой. К вечеру грязные улицы опустели, в баках горел огонь. Люди сжались к нему, запасаясь теплом на долгую ночь, в надежде ее пережить. На входе перекошенного барака с черными окнами виднелся сгорбленный силуэт. Человек, скорее всего, спал. Но, может, и умер. Скрюченная фигура с торчащими вверх лопатками казалась совсем неподвижной. Когда до лачуги Максвелла осталось два дома, Кроу услышал за спиной шаги. Слишком быстро и совсем близко. Он развернулся, оттолкнул Аду. Лезвие блеснуло в дюйме от его плеча. Коренастый парень бездумно махал руками. Кроу уклонился от удара кастетом. Затем от ножа и снова от кастета. Кто-то выпрыгнул из тени, кинулся на коренастого сзади. Тот полоснул ножом. Нападавший вскрикнул, отлетел к стене. Кроу выбил нож, выкрутил коренастому руку, придавил его к земле. «Зачем ты за нами следил? Что тебе нужно?» «Деньги!» Кроу нажал на его руку. Коренастый взвыл. «Я должен тебя пришить! Только тебя! Пацан не в счет! Сам полез!» «Кто?» Кроу глянул на тело у стены. Мел лежал неподвижно. Ада склонилась над ним. Коренастый задергался, скинул Кроу, но драться не стал. Нырнул в проход между домами, оттолкнув с дороги зевак. Кроу, шатаясь, дошел до стены, опустился на землю и с минуту молча смотрел в ошалевшие, но бесстрашные глаза Мела. «Босс, я жив!» Ада расстегнула на нем одежду, нож распорол куртку и то, что было под ней, но кожа едва коснулся. Кроу оперся рукой о стену и попытался встать. Ада с тревогой взглянула на него. «Посидите еще немного». «Надо идти. Уходим отсюда». «Мы в 10 шагах», — заспорил Мел. Кроу коротко взглянул на него. «Ты уволен». Мальчишка, наконец, испугался, но Ада жестом заставила его замолчать. «Мел прав. Укроемся в доме до полной темноты и заберем с собой Максвелла, если он там». «Мы уходим», — повторил Кроу. «И что дальше? Откажетесь от дела или вернетесь ночью один?» «Я останусь с вами». «И улизнете, когда засну?» Ада озвучила его мысли. «Я обещала помочь Джону. Мне придется сюда вернуться». Кроу с трудом встал. «Тогда пошли». «Босс, пожалуйста, не увольняйте меня!» — взмолился Мел. «Вы же знаете, мне нужно кормить малышню и бабушку». «Теперь ты о них вспомнил. Поздно». Мальчишка опустил голову, Ада положила руку ему на плечо. «Поговорите потом». Мел обреченно кивнул и поднял с земли нож коренастого. Хотел спрятать в карман, но Ада протянула руку. «Пусть он будет у меня». Тусклый свет пробивался сквозь щели между досками, которыми было заколочено окно лачуги Максвелла. Кроу толкнул дверь. Та открылась так же легко, как и в первый раз. На кровати сидел старик. Он читал газету, грязный лист подрагивал в слабой руке. Худое тело прикрывало аккуратно зашитая, но почти истлевшая одежда. Услышав шум, старик поднял голову. Обожженное лицо, наполовину замотанное бинтами, исказилось от страха. Волос на голове почти не было, а те, что остались, торчали серыми клочьями. Один из рукавов рубахи свисал с плеча. «Убирайтесь! Здесь ничего нет!» — крикнул он, угрожающе вскинув кулак единственной руки. Кроу перешагнул порог, и как только Ада и Мел зашли следом, опустил засов. «Кто вы такие?» — изумился старик, разглядывая их. «Я Нейтан Кроу, частный детектив. Мы приехали из Сиднея. Ваша дочь...» Кроу замолчал, не найдя в себе сил сообщить горькую весть на одном дыхании. «Вас прислала Дороти!» Старик неловко встал и, прежде чем протянуть руку, наспех вытер ее об одежду. Кроу осторожно пожал его худую ладонь и продолжил. «Ваша дочь умерла». Максвелл растерянно заморгал, его взгляд забегал между Кроу, Адой и Мелом. «Нет! Нет! Этого не может быть!» Ада подошла к нему, обняла за плечи, чтобы усадить обратно на кровать. «Что? Что с ней случилось?» Максвелл попытался вскочить, но рухнул, не удержавшись на ногах. «Ее отравили», — ответил Кроу. «Кто это сделал?» «Пока не знаем. Поэтому мы здесь. Помогите найти убийцу». Старик быстро закивал, но внезапно замер. «Моя девочка мучилась!» Тишина сковала всех, будто заткнула рты прогнившим тряпьем. «Все позади», — тихо ответила Ада. «Сейчас ей уже не больно и не страшно. Я видела ее, она словно спала. Скорее всего, умерла во сне». Старик забормотал, теребя угол рубахи. «Доди приезжала в прошлом месяце, оставила деньги на еду. Обещала скоро вернуться». Ада подошла к полкам. Никакой еды на них не было, только 2 бутылки из-под дешевого портвейна и несколько пустых консервных банок. Кроу сел на кровать рядом с Максвеллом, тот беззвучно плакал. Слезы катились по серым щекам, тело сотрясало сильная дрожь. «Расскажите о своей семье», — попросил Кроу. «Почему вы не с ними?» «Жена велела держаться подальше. Ей не нужны проблемы. Был бы я герой. А так, что?» Он дернул плечом, с которого свисал пустой рукав. «Меня не выставишь на показ». «А как же дети?» «Разве же им это нужно? У них своя жизнь». «Как Дороти нашла вас?» «Ей позвонила сестра из больницы для бедных. Я ходил туда за лекарствами. Не послушала меня. Вот оно, как теперь вышло». «Думаете, Дороти убили из-за вас?» Старик молча пожал плечами. «У вашей дочери были враги?» «Нет! Она славная, добрая девочка. Вот только от Брэнда ей доставалось. Мачеха, она и есть мачеха». «Мачеха? Ваша жена не ее родная мать?» «Мы поженились, когда Доди была совсем крохой. Она мой ребенок от первого брака». Старик вцепился в руку Кроу. «Вы только не подумайте. Моя малышка меня не бросила. Она хотела забрать меня отсюда. Мы бы уехали и стали жить вместе». «А как же Сэм?» «Мы бы сказали ему, сам бы поехал с нами. Вы видели его? Как он?» «Держится и очень хочет увидеться с вами. Мы отвезем вас к нему». В следующий миг дверь отлетела в сторону. Сильный удар сорвал ее с петель. Коренастый ринулся к Ади, прижал ее к полкам. Едва не воткнул клинок ей в шею. За ним вошли еще двое. Кроу выхватил нож, крикнул Мэлу. «Не лезь!» Мальчишка забился в угол. «Дернешься! Ей конец!» Плешивый тип с рассеченной губой встал посреди комнаты. Явный главарь этой шайки. Кроу смотрел на него в упор. «Брось нож!» — приказал тот. Сделав полшага назад, Кроу медленно опустил оружие на пол и поднял руки. Посмотрел на Аду. Она отвела глаза. Главарь пинком отбросил нож Кроу к стене, а свой направил ему в грудь. «Чет! Мой нож у него!» — заныл коренастый. «Он там, где ты его бросил», — сказал Кроу. Чет окинул его взглядом, но подходить не стал, приказал третьему. «Прикончи старика!» Кроу рванулся к стене за ножом. «Нет!» — крик Ады заставил его замереть. Коренастый зажал ей ладонью рот. Максвелл захрипел, схватившись за перерезанное горло. Повалился на спину, заливая кровью постель. Чет быстро глянул на него, чтобы насладиться зрелищем, и двинулся на Кроу. «Теперь ты выбирай! Сдохнешь без боя! Пацаны крали, уйдут живыми!» Он ударил, целясь в шею. Кроу уклонился и отступил к стене. «Где гарантия, что ты их отпустишь?» «Умный!» — криво ухмыльнулся Чет. «Пацан может валить прямо сейчас, он нам не нужен. А дамочка останется. С ней мы немного развлечемся. Потом отпустим!» «Мэл, уходи!» — сказал Кроу и сделал еще шаг назад. Мэл с воплем выскочил из угла, повис на Чеде. Вцепился зубами ему в плечо. Чет завертелся, пытаясь скинуть его. Кроу глянул на Аду. Коренастый задергался, забыл про нее. Секунда, и она вогнала лезвие ему под ребра. Он взвыл. Ада оттолкнула его. Третий из шайки выскочил за дверь. Кроу схватил нож, вонзил его Чеду в живот. Чет взревел. Мэл крепче сжал зубы и руки, ударил коленом ему в бок. Кроу выдернул клинок, воткнул еще раз. Чет крутанулся из последних сил, скинул мальчишку, бросился на Кроу, но с телом не совладал, повалился на колени. Качаясь, уставился Кроу в глаза и только затем рухнул. Перевернулся на спину и захрипел. Ада помогла Мэлу встать, не обращая внимания на раненых. «Ты цел? Сможешь идти?» Мальчишка кивнул в оцепенении, глядя на Джона Максвелла. Тот вздрогнул еще несколько раз и замер. Ада подошла к нему, провела ладонью, закрывая его глаза. Выражение, которое застыло на изможденном лице, можно было принять за счастье. Ада взглянула на Чеда. Под ним растеклась кровавая лужа. Он попытался сесть, но сил хватило только на проклятие. Он выплюнул их вместе с кровью и попытался зажать рану. Коренастый орал, корчась от боли и умоляя его спасти. Кроу потянул Аду к двери, не дав ей опуститься рядом с Чедом. «Идемте. Третий ушел, он приведет других». Стараясь держаться в тени домов, они выбрались из трущоб на тихую набережную Яры, где оставили машину. Кроу распахнул дверь перед Адой, а затем и перед Мелом. Тот застыл, глядя на подозрительного типа на другой стороне дороги. Кроу затолкал мальчишку внутрь и сел за руль, дал себе полминуты отдышаться. «Босс, вы же не уволите меня?» Мел перегнулся через спинку сиденья, чтобы заглянуть Кроу в лицо. «Больше такого не будет, клянусь. Я все понял, буду делать, как скажете». «Я сказал уходить». «Но вас бы убили!» Мел повернулся к Аде. «Разве я должен был уйти?» Она кивнула. Кроу завел мотор и резко тронул машину с места. Мальчишку откинуло назад. До ближайшей телефонной будки они ехали в полном молчании. Зайдя в нее, Кроу огляделся и набрал номер инспектора Дэна Хогарта. Тот велел им отправляться в ближайший полицейский участок и ждать его, не говоря никому о том, что случилось в доме Джона Максвелла.